Глава 13. Я бы врагу не пожелал оказаться в подобной ситуации, и пускай мне было не в диковинку стоять под дулом пистолета, согласитесь, привыкнуть к этому невозможно. Кроме того, в такую беду я обычно попадал один. Не столь уж часто опасность угрожала еще и моим родственникам. Меня согревал лишь тоненький лучик надежды. Может быть, Кайзи не знает, что боливар находится в соседней комнате. Я посмотрел на Паку, тот молча посмотрел на меня. Он не собирался рассуждать о боливаре. О, этот крошечный фотончик света в омуте мрака! Да, дело приняло крайне нежелательный оборот. Но надо держать себя в руках. Что толку закатывать истерику? Спокойствие, Джим. Говори вежливо, но твердо. Согласен, Кайзи. Сейчас условия диктуете вы. Но давайте с самого начала четко договоримся. Если хоть один волос упадет с головы моей супруги, это будет означать, что вы подписали себе смертный приговор. Вы не в том положении, чтобы командовать. А я и не командую, просто констатирую факт. Даже если я лично не сумею положить конец вашему жалкому существованию, найдется человек, который это непременно сделает. Будем считать вопрос решенным и перейдем к следующему. Чего вы хотите? Он обдумал мою угрозу и решил посмотреть на нее сквозь пальцы. Я понял, что его самомнение размерами не уступит карликовой звезде. Он улыбнулся почти дружелюбно. «Ничего сложного? Вот увидите». Он убрал пистолет в кобуру и посмотрел на струхнувшего Паку. Сурово наставил на него палец. «Хотите жить?» «Я правильно понял?» Пака побледнел, как мертвец. Он утратил дар речи и сумел только кивнуть. «Отлично. Я бы попросил вас сохранить в тайне все, что здесь сейчас произойдет, но у меня нет уверенности, что вы послушаетесь», — Кайзи окинул меня взором. «Я тщательнейшим образом изучил ваш модус операнди и обнаружил, что в подобных случаях вы применяете усыпляющий газ с амнезийной добавкой. Не ошибусь, предположив, что этот газ имеется у вас при себе». Я кивнул как можно угрюмее. «Замечательно. Не соблаговолите ли одолжить дозу Паке?» Под его одобрительным взором бухгалтер без чувств растянулся на полу. «Это для вашей же безопасности, как и для моей. Никому не следует знать о нашем сотрудничестве. Хочу, чтобы вы взяли на себя финансовое обеспечение моего банка». «Но я не бельмес и не смыслю в экономике. Я говорю о банковских кражах, и мне достоверно известно, что кое-каким опытом по этой части вы все же располагаете. До сего дня за эту сферу отвечал Игорь, однако он не обладает ни воображением, ни смекалкой, умеет только исполнять приказы». Это замечание побудило Игоря состроить злобную гримасу, но он не запротестовал. «Я вынужден сам все планировать, как будто мало у меня других дел. Вы возглавите отряд роботов, я имею в виду робограбителей, созданных с одной единственной целью – потрошить банки. Ничего не выйдет. Роботы обязаны подчиняться законам роботехники. Они не способны причинить человеку вред, не способны лгать, красть, не идут на сексуальные контакты и безнравственные поступки. Джим, постарайтесь не быть таким занудой. Мы говорим не о разумных роботах. Мы говорим о тщательно запрограммированных, безмозглых машинах. Отправляйтесь вместе с Игорем. От него вы узнаете план и получите все инструкции, касающиеся вашего первого задания. Начнете с того, что завершите ту операцию, в ходе которой воры проникли в мой банк». Разрозненные кусочки мозаики легли на свои места. «Так-так. Выходит, вы нарочно подставили боливара?» Он кивнул с довольным видом. что позволило обложить меня еще плотнее. Оставалось только показать пальцем на ни в чем не повинного Джима Дегриза, как на закоренелого преступника, яркая криминальная биография и все такое. Нет, я вам понадобился не для того, чтобы положить конец ограблению банков. Совсем наоборот. Я прыгнул в его сторону, но он проворно дотронулся до голого экрана, и передо мной появилось изображение Анджелины. Пришлось опустить зудящие руки. Чего стоило не корчиться от ненависти и не скрежетать зубами слишком громко. Подумать только. Меня провели, как сопливого мальчишку. Угадав мои мысли, он со счастливой улыбкой кивнул. «Пенять вам следует только на собственную жадность». Кайзи откатил ногой бесчувственного Паку и опустился в его кресло. «Как я и ожидал, вы ничего не видели и ничего не желали видеть, кроме ежедневной подачки в 4 миллиона. Я тушил золотым дождиком любые ваши подозрения. Я за нос тянул вас в капкан. Любой человек, обладающий хоть каплей мозгов, выскочил бы из ловушки, не дожидаясь, когда она захлопнется. Любой, кроме вас. Кроме стальной крысы, которая гуляет сама по себе». «Я поставил на ваш чудовищный эгоизм и не прогадал, верно?» «Верно», — согласился я в глубине души, но вслух этого не высказал. Не хотел его лишний раз порадовать, да и насчет чудовищного эгоизма можно было бы поспорить. Я сел в складное металлическое кресло, расслабился, отполировал рубашку ногти и полюбовался их сиянием. «Кайзи, старый ворюга, неужели до вас все еще не доходит, что я знаю про ваши делишки, и мне ничего не стоит выдать вас полиции?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, это исключено. Вы в бегах, вас разыскивают все спецслужбы этой перенасыщенной фараонами планеты, и у меня, как вам известно, есть заложник, гарантирующий ваше безоговорочное сотрудничество. И вдобавок», — широко улыбнулся он, вонзая последний нож в мое распластанное эго и садистски его проворачивая, «я тщательно отслеживал все ваши жалкие финансовые маневры. Подумать только, вы возомнили, что способны перехитрить человека, который собаку съел на отмывании грязных денег и криминальных межбанковских трансфертах. Во всей этой мышиной возне я нахожу оригинальной только одну деталь. Чтобы спрятать мои миллионы, вы учредили собственный банк. Так ведь и это не ваша идея, правда? До этого додумался Боливар. Скажу откровенно, приятно было взять на работу такую светлую голову. И еще приятнее сдать Боливара полиции, когда он наивно попытался меня обыграть». «Кайзи, что за чушь вы тут городите?» — отважно вопросил я. «Не понимаю ни единого слова». На самом деле у меня было неприятное и стойкое чувство, что я понимаю все. Самопроизвольно сжимались кулаки. С каким бы удовольствием я смахнул гнусную ухмылочку с его физиономии. «А ну, Джим, расслабься». Я разжал кулаки и откинулся на спинку кресла. Ему будет только на руку, если у меня не выдержат нервы. «Кстати, о тех миллионах, о золотом крючке, на который я вас подцепил. В вашем банке этих денежек больше нет. Они вернулись ко мне. Что скажете?» «Скажу, что лучше бы нам сменить тему, пока вы не перевозбудились, а то, чего доброго, от восторга кондрашка хватит. Помнится, мы говорили о надувательстве. Признаться, за это я вас уважаю, чего не скажу обо всем остальном. По части вранья вы мастер. И чем больше я об этом думаю, тем сильнее ощущение, что вы лгали с первой нашей встречи. На Фитторе я понадобился лишь для того, чтобы прикрывать ваши козни, быть единственным подозреваемым в серии эффектных, а они, надо отдать должное, очень впечатляют, грабежей, и при этом вся добыча оседала в вашем кармане. Он улыбнулся и отвесил легкий поклон. «В нашей галактике царит конкуренция. Чтобы побеждать, необходимо воображение. А Фитор — идеальное место для таких операций, как те, в которых вам предстоит участвовать. Коррумпированная полиция, алчные капиталисты, отсутствие налогового кодекса — согласитесь, это настоящая лицензия на загребание денег». Пришлось напрячь все силы, чтобы подавить гнев. В эти минуты мне как никогда нужна была холодная голова. Рано или поздно ограблением банков придет конец, и что потом? «Итак, я должен обтяпать для вас какое-то дельце. А дальше? Чем мы займемся, когда возьмем последний банк? А это, мой дорогой друг, будет целиком зависеть от вас. Слишком опасно сдавать вас полиции. Фиторские спецслужбы умеют вытягивать признание даже из самых упрямых арестантов. И пускай мне удастся дезавуировать ваши показания, к чему лишние проблемы, если можно их избежать? Поэтому в ваших же интересах не попадаться в лапы блюстителей закона. Я тщательно изучил криминальное досье «Стальной крысы», собственно говоря, потому-то и решил нанять вас. В таких делах, как то, которое я задумал, вам равных нет. Допускаю даже, что вам удалось бы ценой невероятных усилий вырваться, сбежать с этой планеты, отсидеться в какой-нибудь норе, пока о вас не забудут. Но в этом не возникнет нужды. Если на то пошло, я сам предлагаю убежище. У меня щедрая душа, и я помогу укрыться на очень далекой планете. Туда же прилетит и ваша супруга. Уверен, там у вас не возникнет соблазна возвратиться на Фитор. «И что я за это получу?» «Как? Неужели одной свободы недостаточно?» Веселье как не бывало. Мне удалось мельком увидеть истинную сущность, таящуюся под лоском барина Сибарита. Свободу и воссоединение с обожаемым семейством. На мой взгляд, это более чем достойная награда за ожидаемые от вас скромные услуги. Вот так-то и крыть нечем. Пока. Одно хорошо. Не только наши скайзи уши слышат этот разговор. Стена тонкая, дверь хлипкая. Наверняка Боливар различает каждое слово. Он знает, что я вполне способен о себе позаботиться, а ему необходимо проследить за Кайзи, выяснить, где его берлога и где он держит Анжелину. Если ее освободить, планы нашего злого гения рухнут, как карточный домик. А значит, от меня сейчас требуется только одно — тянуть время. Ладно, попляшу под его дудку, а заодно постараюсь наладить устойчивую связь с Боливаром. У меня и в самом деле не было выбора. «Когда приступать?» — спокойно осведомился я, заморозив до поры все истинные чувства. «Согласны. Великолепно!» — Кайзи азартно потер руки. «Будете иметь дело с Игорем. Он позаботится о транспорте и передаче моих приказов». Он выглянул в окно. Там смеркалось. Банки уже закрылись, служащие разошлись, окрестности пусты. Отправляйтесь в банк вдов и сирот и верните в сейфы то, что мне принадлежит. Мы поехали. Кайзи в своем роскошном лимузине, мы с Игорем в знакомом грязном автофургоне без рессор. Я уселся рядом с этим дебилом. «Игорь, наступит день, когда я тебя изувечу и прикончу. или что похуже сделаю». Он то ли хмыкнул, то ли хохотнул, поди разбери. «Не выйдет. Бас тебя крепко взял за шкирку. Мы теперь напарники». Громыхая, фургон медленно, но неуклонно приближал нас к фитроскории. Был час пик, навстречу ехала прорва машин, однако никого не интересовал заурядный грузовик. Даже полицейские из дорожных патрулей равнодушно отводили остекленевшие глаза. Мы съехали с платной трассы, прокатились по городским улицам, миновали первый межзвездный банк «Вдов и сирот», свернули в переулок, и там Игорь нажал на тормоз. Машина, конвульсивно задрожав, остановилась. Водитель порылся в груди хлама на сиденье и достал диктофон. Повесил его себе на шею, надавил кнопку воспроизведения. «Отключить охранную сигнализацию, прижав руку к пластине на косяке черного хода», — сказала эта штуковина. «Немедленно». Игорь, понимающе хрюкнул, открыл дверцу кабины, спустился на землю. Я увидел, как он прижимает к пластине костяшки пальцев. Раздался писклявый голос. «Ладонь! Неужели я слышу нотку отчаяния?» Заурчал скрытый механизм, массивный портал медленно утонул в земле. Игорь вернулся в кабину и снова нажал кнопку диктофона. «Завести машину в банк», — велел компьютерный голос. «Чудненько. Наверное, этот кретин даже читать не умеет». Мы въехали в банк. Мой напарник, подчиняясь диктофону, вернул на место ворота гаража и знаком велел мне следовать за ним. «Включить роботов», — услышали мы новую команду. Мы открыли заднюю дверь фургона, выдвинули аппарель, поднялись в кузов. В полутьме я различил среди всякого металлического хлама множество небольших роботов. Игорь склонился над ними, включил одного за другим. Загорелись зеленые лампы, пришли в движение колеса и гусеницы, и сразу замерли. Игорь вновь нажал кнопку электронного поводыря. «Людям и всем, всем, всем устройствам идти в хранилище». Игорь повернулся ко мне спиной. «Пошли! Веди роботов! Вперед, орлы!» — скомандовал я. И ничего не произошло. Я привык к тому, что любой приличный робот реагирует на человеческий голос. Эти не реагировали. Я наклонился к ближайшему и заметил сзади между гусеницами рычаг. Передвинул его ударом ноги. Робот забибикал и покатил вперед. Я поспешил отвесить пинки всем остальным, они с шумом покружили, а затем съехали следом за мной по аппареле. Интересно, что за садомазохист придумал такое управление? Мы продвигались со скоростью улитки, и я надеялся, что к рассвету доберемся до места. Часто приходилось останавливаться, чтобы выслушать диктофонные указания, но мало-помалу мы забирались все глубже в банковское чрево. Охранная сигнализация бездействовала, лампы не горели, ворота и решетчатые двери были распахнуты настежь. Наконец мы остановились перед тяжеленной дверью хранилища. «Ввести 6, 6 и 6», — велел робоголос. «Шестикратно». Игорь подчинился. Защелкали тумблеры, замигала зеленая лампочка. Пока мой спутник ждал распоряжения повернуть штурвал замка, я подошел и повернул. В последний раз я заглядывал сюда вместе с Боливаром. Тогда мы увидели сцену варварского ограбления. На полу валялись депозитные сейфы, выкорчеванные из своих ниш и выпотрошенные. Сейчас они стояли где нужно — но местами зияли бреши, кое-какие сейфы пришлось отправить в ремонт. Что дальше? «Подойти к сейфу 3, 2, 5. Открыть». Я подтолкнул Игоря к названному сейфу, тот легко и беззвучно выскользнул из ниши. «Включить пульт». В сейфе лежал пластмассовый ящичек с одной единственной кнопкой. На ней я прочел «Нажми меня». Я и нажал, после чего свалился с ног и заскользил по полу. Весь пол подземного хранилища, соединенный петлями с порогом, ушел вниз. Я увидел свет. Подземный зал. А в нем гора пластиковых мешков под завязку, набитых банкнотами и монетами всевозможного достоинства, и драгоценностями, и произведениями искусства, недавнее содержимое депозитных сейфов. «Какая потрясающая задумка!» — сказал я. «Снимаю перед Кайзи шляпу. Поистине это гений преступного мира. Эх, не был бы он еще и свинтусом с мозгами набекрень». Кайзи продемонстрировал идеальный способ обчистить свой собственный банк. Пробираешься тайком после закрытия и открываешь в хранилище люк. Разумеется, сначала надо подрядить нечистых на руку строителей с другой планеты, чтобы сделали внизу потайную комнату. Ссыпаешь туда ценности и возвращаешь крышку люка на место. Вот вам идеальное преступление, никаких концов не сыщешь. И вдобавок страховые компании, проливая слезы и ломая руки от горя, вынуждены платить пострадавшему владельцу. Получается, жулик-банкир срывает двойной куш. Чтобы запрограммированные роботы взялись за дело, понадобилось еще несколько пинков. Хватоботы сгребали в охапки кредиты и ссыпали их в тележки тащиботов, а те, погромыхивая, увозили добычу. Мы с Игорем стояли в сторонке и следили за этим муравейником, пока в потайной комнате не осталось лишь несколько пластиковых обломков. Мы вышли следом за нашими помощниками, при этом Игорь на каждом шагу включал диктофон. Очевидно, одного приказа вернуться прежним путем, заперев хранилище и банк, его куриным мозгам не хватало. Мы управились к полуночи, я здорово устал. Когда ехали по темным улицам с редкими тусклыми фонарями, я клевал носом. Наконец, мы остановились перед громадным складом. Наверняка Игорь уже побывал здесь раньше. Не требуя указаний, он подошел к стене и набрал код на приборной доске. Загудели потайные моторы, и огромные гаражные ворота утонули в земле. Мы въехали. «Сейчас поспим?» — с надеждой спросил я. «А может, и перекусим?» «Разгрузимся сначала». Мы очутились в помещении с толстыми стенами и надежными запорами. Я подремал, сидя на ящике, пока роботы сноровисто вытаскивали из кузова грязные деньги. Когда дело было сделано и роботов пинками прогнали к зарядным устройствам, Игорь громко зевнул и возглавил наше шествие в комнаты, вероятно, в насмешку названные «жилыми». Названные тем, кто привык обитать в грязи, достойные свинобраза. Игорь залпом опорожнил янтарного цвета бутыль, пробормотал что-то совершенно нечленораздельное, рухнул на устланную рваньем койку и вмиг уснул. Я, подавив желание угостить его пинком по голове, отправился на разведку. Вскоре я обнаружил стол с телефоном, но даже не притронулся к нему. Наверняка он напрямик соединен с подпольным логовом Кайзи. Освинцованная сантехника гармонировала с мебелью и постельными принадлежностями. А вот морозильно-жарочный шкаф меня заинтересовал. Все его отделения пустовали, кроме ящика с табличкой «Осьминожье, рагу и крошево». Я бросил мерзлую глыбу в духовку, и через несколько минут она превратилась в изрядный ком чего-то смутно напоминающего пищу. Я проглотил сколько смог, остальное отправил в мусорное ведро, а потом выбрал самую далекую от громко храпящего Игоря койку. И перед сном успел подумать, что в жизни моей бывали деньки намного лучше нынешнего.